Глава 9. «Тихо», – прошептал я парню, видя, как к нам направляются его отец и тот старик, который подсматривал за нами полчаса назад. «Чихон, познакомься с мастером Шифу». Отец представил стоящего рядом, и парень, расширив глаза, сначала опустился на колени, затем положил боккен перед собой и согнулся в поклоне, доставая лбом до песка. «Какой почтительный молодой человек!» Было видно, что старику приятно такое уважение. «Прекрасное воспитание, ваше сиятельство!» Наместник польщенно улыбнулся. «Сам великий мастер Шифу!» Чихон продолжал кланяться. «Я столько слышал о вас, но никогда не думал, что удостоюсь чести лично встретиться!» «Мастер был так добр, что решил немного тебя потренировать», как бы, между прочим, сообщил отец. Парень от восторга даже перестал кланяться, а принялся смотреть на все, широко открыв рот. «Правда?» Детское лицо наполнилось восторгом. Он радовался этому, словно трехлетний ребенок, забыв обо всем. Все присутствующие, и я в том числе, тут же вспомнили о его особенности. Наместник тяжело вздохнул и, попрощавшись, увел с собой мастера, оставив ребенка мне. Пришлось долго его успокаивать. Вскоре мне это надоело, и пришлось пригрозить, что уйду. Малец тут же стал серьезен и вернулся к тренировке, словно и не было истерики минуту назад. Так прошел вечер, и ранним утром он снова был на месте, молотя ни в чем не повинный манекен. Его ладони были стерты в кровь, и я удивлялся, сколько силы воли нужно, чтобы продолжать отрабатывать удар. Когда в полдень появился старик, держа в руке боккен, такой же, как у парня, тот прекратил тренироваться и низко поклонился мастеру, замерев в почтительной позе. «Чихон», — спокойно обратился старик к ребенку, — «я не могу сделать из тебя мечника за оставшиеся 3 дня до турнира». «Да, мастер, я это знаю», — не отрывал тот взгляда от земли. «Сегодня я покажу несколько основных движений. Тебе нужно их тренировать. Если справишься, я дам тебе другое задание. Если нет, остановимся на этом. Понятно?» «Да, мастер». «Смотри внимательно. Покажу только 1 раз», — твердо сказал старик. «Через 2 часа вернусь и проверю, как у тебя получилось». «Да, мастер». Чихон поднял взгляд и внимательно вперился в учителя, как, впрочем, и я. После первого же движения старика, когда он, стоя на одном месте, в одно слитное движение оказался в другом, я включил на полную все свои датчики, камеры и сенсоры, начавшие пожирать энергию. У меня откуда-то была твердая уверенность, что если не задействовать сейчас все возможное, я упущу что-то важное. «Основное движение ног — стойка бин». Он показывал дальше, и я все старательно записывал, поскольку сам не умел так двигаться. Я брал в основном силы и нереальным для людей ускорением, которые позволяли развить сервоприводы и синтетические мышцы. Но то, что показывал сейчас старик, было и для меня откровением. Его движения, годами отточенные практикой, были, с одной стороны, вроде и медленные. Но я видел, как работают его мышцы и какой минимум энергии тратится при этом. Мне, чтобы выполнить любой из показанных приемов, потребовалось бы в разы больше усилий. В голове промелькнуло, что данные упражнения вполне могут помочь мне самому в экономии энергии, которая тратилась на перемещение и оборудование, словно бензин в машинах старого типа с двигателем внутреннего сгорания, какие можно было встретить в музеях. Если я смогу экономить хотя бы на ходьбе или драках на мечах, это будет нехилым подспорьем. «Всё, можешь продолжать». Старик закончил показ и ушел, оставив нас одних. Ребенок обернулся к манекену, и слезы покатились на глазах. «Ник, я ничегошеньки, совсем ничего не понял и не запомнил». «Ха, зато у тебя есть и я», — самодовольно заявил я, стараясь поднять парню настроение. «Сейчас мы будем повторять за стариком, а если ты сделаешь что-то не так, я заставлю тебя страдать». «Как?» Он тут же сменил слезы на смех. Ударив его током в 5-ю точку, я показал, как именно. Потирая ушибленное место, он беспрекословно стал повторять все, что я говорил и показывал, Благо, записи можно было проигрывать сколько угодно, без материализации, тратя буквально секунды на то, чтобы электрошоком поправить неправильное положение рук или ног. В запасе у меня было еще 7 минут, и я надеялся провести их с толком, тем более что Чихон вчера вечером, выполняя свое обещание, отвел меня в библиотеку дворца и, испугнув там парочку милующихся слуг, принялся таскать свитки по истории мира, его географии и все, что меня интересовало. Он их просто пролистывал и возвращал на место. Я же все записывал и анализ откладывал на потом. По ночам, пока все спали, у меня была уйма времени успеть проанализировать эти данные. Свитков в библиотеке было множество, так что мы с парнем договорились посещать ее каждый вечер. Через 2 часа, когда мастер вернулся, я отступил от тела парня и позволил ему самому продемонстрировать то, что удалось достичь. Шифу разочарованно покачал головой. «Мастер, дайте мне время до завтра», — взмолился парень, увидев его реакцию. «Это очень сложно для меня, но я буду тренироваться всю ночь, чтобы не подвести вас». «Хорошо, завтра здесь в то же время», — неожиданно просто согласился тот и ушел. «Ник», — парень умоляюще сложил руки, — «пожалуйста, можно отложим библиотеку на после турнира? Обучение у такого знаменитого мастера, как Шифу, является мечтой многих. Пожалуйста, я потом буду носить тебе столько свитков, сколько ты попросишь. Даже есть и спать не буду». Как ни странно, я был с ним согласен. Мои собственные успехи в показанных мастером движениях были намного лучше, чем у парня. И передвигаясь даже нематериально, используя эти техники, я экономил до 1% энергии. Для меня это было открытием. Никогда не думал, что простая, но правильная постановка ног, движение рук, тела могут экономить энергию. Я хотел попробовать это с полностью материальным телом. Но, увы, подобное пока было невозможно сделать в этом мире, не тратя при этом отпущенное мне время. Я был киборгом и не уставал. Но он-то человек. Ему требовались сон, еда, вода. Я впервые в жизни встретил кого-то настолько увлеченного тем, что он делает. Если бы не этот мир, можно было заподозрить, что он тоже не человек, поскольку даже кровь, сочащаяся с разорванных мозолей и сбитых ног, не останавливала его. Он монотонно тренировался и тренировался, повторяя движения, показанные мастером, всю ночь без перерыва. Все мои намеки, что тренироваться бывает вредно, были пропущены мимо ушей. Так что неудивительно, что когда утром на площадку заглянул мастер Шифу, парень хоть и показал прогресс, но не такой, чтобы его впечатлить. Тем не менее, мастер меча не был дураком и прекрасно понимал то, что другим дается легко и непринужденно в силу быстрого восприятия или наследственности. Этому ребенку приходилось постигать часами упорных тренировок. Он наверняка заметил, что тот не уходил с площадки ни на час, поскольку его одежда была грязна и пропахла потом, не говоря уже про синие круги под глазами и общую усталость. «Хорошо, Чихон», — он оперся на бок Кен и, покачав головой, сказал, «покажу тебе следующий комплекс при одном условии». Парень упал на песок и поклонился. «Все, что скажете, мастер». «Обещай, что после моего показа отправишься к себе, поешь и поспишь». «Хорошо, мастер Шифу». «Тогда покажу тебе основные стойки идущего по пути мечника». Он плавно переместился ближе к нам. «Как сформировать собственное ядро духа, а также развивать меридианы, я не стану тебе показывать из-за сжатых сроков обучения. Просто невозможно это сделать за оставшиеся дни. Поэтому расскажу немного теории, поскольку все стойки основываются именно на этом. Можешь пока присесть и послушать. Это не займет много времени». Тут уже я навострил уши, включив запись. Такая информация не попадалась в библиотеке. «В нашем мире 2 пути, по которым могут следовать те, кто хочет развивать себя — тело и дух. Путь силы и путь возвышения. Путь возвышения — это развитие внутреннего ядра, меридианов, по которым протекает энергия. Выход ее в той форме, в которую ее облекает фанши, представитель этого направления, дает возможность зачаровывать предметы, пускать молнии из рук. Те, кто особо продвинулись в этом пути, могут управлять погодой или даже летать. Второй путь развития — путь силы. Сюда входят те, кто развивает с помощью той же самой духовной энергии собственное тело. В чем-то эти два пути схожи, в чем-то диаметрально противоположны. Схожесть заключается в том, что в любом случае нужно развивать духовные начала и те каналы, по которым проходит энергия. А вот дальше уже начинаются отличия. Все бойцы, я в их числе, идут путем силы, а конкретно его направлением пути меча. Но ты не обольщайся, если, например, встретишь безоружного мастера кулака, стоящего на ступень выше тебя. Он размажет тебя в такую кашу, не посмотрев на твой меч, что мало не покажется. «Мастер!» Ребенок, затаив дыхание, слушал старика, и я вместе с ним. Становилось понятно больше о мире, в который я попал. «А почему меня не учат этому?» Шифу закашлялся. «Думаю, об этом лучше спросить у твоего отца. Но вообще, каждый клан имеет свои методики воспитания детей. Если тебе повезет попасть на турнир, ты увидишь разницу. Одно я тебе скажу. Никогда не недооценивай стоящего перед тобой противника. Всегда дерись в полную силу, поскольку одна ошибка — и ты проиграешь». «Спроси его про уровни мастерства», — прошептал я в ухо Чихону. Тот повторил мой вопрос вслух. «Но если тебе интересно, то слушай. Поскольку последователи обоих путей имеют разную силу, то чтобы все знали, кого видят перед собой, были придуманы звания и отличительные знаки для каждого носителя. Первый, самый низший, ранг ученика, называется пятиугольник, и его носители имеют градацию, уровни в которой называются пятиугольниками одной, двух и трех звезд. Тот, кто получает третью звезду, может претендовать на повышение в ранге, если сдаст экзамен внутри семьи и старший рода выдвинет его на получение следующей категории квадрат. Внутри него также имеются различия по звездам, и квадрат трех звезд имеет право сдать экзамен на следующий уровень треугольник. Но уже внутри клана те, что становятся сильнее по такой же системе, могут претендовать на звание угла в рамках своей провинции, затем на звание линии, пройдя обучение в Императорской академии. Ну а самый высший титул признания мастерства, точка, присваивается только лично императорам. Он же продвигает таких мастеров дальше по линии повышения, присваивая им уровень точка одной звезды и дальше. Дух захватывает. Тут я с мальцом был солидарен. Какого, интересно, звания была Дальген Хо? Судя по категориям, о которых рассказывал старый мастер, она шла по пути возвышения, поскольку использовала энергию в неизвестной мне форме. «А как отличить мастеров друг от друга?» Шифу дотронулся большими пальцами до своего широкого пояса из шелковой ткани, с висящими на нем четырьмя цветными шнурами, на конце которых я увидел нефритовые украшения в виде трех звезд. «Догадайся», — с усмешкой произнес он. «Вы, идущий путем силы в звании угол три звезды?» — посчитал на пальцах Чихон. «Верно», — произнес мечник с явственно ощущаемыми оттенками гордости. «Спроси его, почему так мало идущих путем возвышения?» — задал я интересующий меня вопрос парню, таким же самым тихим шепотом, чтобы он только на костях черепа слышал звук. «Хороший вопрос», — удивился мастер. «Тебе мало кто на него ответит, но я, так и быть, раскрою небольшую тайну. Все пути развития и становления не стоят ничего без энергии, которой наполняется внутреннее духовное ядро человека. Нет энергии — нет силы. А поскольку ее можно добыть, только поглотив сердце демона, то можешь сам ответить на свой вопрос». В голове у меня тут же пронеслось недавнее сражение на арене, где я бился за непонятный артефакт «Сердце архидемона». «Нужны деньги, чтобы его купить», — опечалился ребенок. «Да, или сильные войска, чтобы добыть самому», — согласился мастер. «Что опять же упирается в деньги. Это замкнутый круг, Чихон. Для того, чтобы тебе развиваться, нужна энергия. Но ее не добыть без денег или сильного клана. Именно поэтому ты редко когда встретишь идущих силы среди крестьян. Хотя бывают выходцы и оттуда, в одиночку убивающие демонов и поглощающие энергию их сердец. Пару таких отморозков я встречал в своей жизни, и были они невероятно сильны. От переизбытка энергии у них начинают светиться синим глаза. Если увидишь такого, лучше перейди на другую сторону дороги. «Спроси про высших и небесный город», — попросил я еще у парня. «Откуда ты знаешь это название?» — искренне удивился Шифу. Тому пришлось что-то невнятно промямлить, якобы он слышал краем уха от приезжих купцов. «Небесный город — это легенда», — мастер поднял взгляд к небу. «Говорят, что те, кто перерос любые земные звания и категории, становятся высшими существами и переезжают жить в небесный город. Ну а повторюсь, это всего лишь легенда. Никто не знает, где он находится, разве только те, кто сам там живет». «А вот мне так не кажется», — скривился я. «Похоже, мне нужно будет больше времени, чем я думал, чтобы найти сына». «Спасибо, мастер, за рассказ», — низко поклонился ребенок. «Хорошо, тогда покажу тебе основные стойки пути меча. Но пока у тебя не будет ядра и прокачанных меридианов в теле, все это бессмысленно. Эти упражнения, независимо от частоты их повторения, ничего тебе не дадут». «Все равно, покажите, пожалуйста», — взмолился Чихон. Тот кивнул и стал показывать. Я старательно записывал, а парень смотрел, открыв рот. То, что демонстрировал старик, не укладывалось ни в какие привычные мне рамки или законы материи. Его меч двигался с такой скоростью и силой, что трудно было одновременно уследить за ним и передвижениями мастера. А посмотреть там было на что, поскольку ноги и тело меняли положение, а меч словно жил своей жизнью, перемещаясь по разным уровням и направлениям, но следуя во всем этом строгой иерархии и порядку. Было понятно, что это именно тренировочное движение, не боевые. Когда мастер закончил и ушел, мне оставалось только вздохнуть, понимая, что с таким уровнем бойцов вряд ли справлюсь даже я, если бой затянется. Как он правильно говорил, нужно всегда бить в полную силу, чтобы случайно не оказалось, что ты недооценил врага. Уж этому уроку я у него точно сегодня научился.